Эпилог. Расправила складки на белом свадебном платье и еще раз окинула себя в отражение зеркала. Такой красивой и взрослой я еще никогда не была. Я уверена, что запомню этот день так же навечно, как и тот, когда решила довериться Глебу и дать ему второй шанс. Даже не так. Дать нам второй шанс. Расстаться и выбросить человека из жизни никогда не поздно. А вот упустить момент и шанс стать счастливой очень легко. Он тогда сказал, что если сейчас я не приму и не прощу его, не поверю, то больше он меня не побеспокоит. А я вдруг поняла, что не хочу его терять. Да, между нами далеко не все так гладко, особенно в начале знакомства. Но то, что случилось, потом перекрыло негатив. Мы сами не заметили, как игра превратилась в реальность, в настоящие чувства. Вживую, острую необходимость быть рядом. Мы оба поняли, что не хотим расставаться, как бы ни начинались наши отношения. Я его за все простила и отпустила эту ситуацию, взяв с него обещание больше никогда мне не лгать и не применять ко мне хитрости. И я уверена, если Бессонову дорога его будущая жена, которая сегодня станет настоящей, то он сдержит слово. Пока держит. И упрекнуть его мне не в чем. И сегодня — день нашей с ним свадьбы. Я приняла кольцо. Он надел мне его на палец, и я видела по синим глазам, что этот момент трогательный не только для меня, но и для него. Глеб тоже был переполнен чувствами, когда я все-таки сказала «да» и приняла его полностью. Полностью. Это слово подходит сюда больше всего. Потому что после слов о любви и принятии предложения руки и сердца у нас случился жаркий, умопомрачительный секс на заднем сиденье авто. Было не очень удобно, но нам это не мешало. Мы так хотели любить друг друга, что нас не остановило какое-то там неудобство. И предположительно в этот вечер я и приняла Бессонова полностью. Я погладила ставший уже довольно большим и круглым живот. Я забеременела от него. И, судя по сроку, именно там, в машине, в момент безумного секса двух соскучившихся друг по другу влюбленных. Чувства обоим отключили тормоза. Мы перестали сдерживаться и держать себя в руках. Глеб получал оргазмы за оргазмом, доказывая мне свою любовь, а я принимала ее в себя. Как итог, две полоски на тесте для определения беременности и круглый животик спустя полгода. Ровно полгода прошло с момента предложения Глеба. Мы могли бы пожениться практически сразу, как помирились, чему, кстати, мой брат был безмерно рад. Теперь они с Глебом будто лучшие друзья. Дело было не в нежелании заключать официальный брак как можно скорее и не в отсутствии финансов для проведения праздника. Об этом рядом с Глебом можно было не думать больше. Мы просто ждали одного важного события. И дождались. Совсем скоро все увидят маленькое чудо помимо нашей свадьбы. Это будет сюрприз для близких и гостей. Их не так много у нас. Свадьба будет тихая и скромная. Но все же для них это будет сюрпризом. Поэтому невестой в свадебном платье я иду с беременным пузиком. Ну и что? И так бывает. Главное, чтобы любовь была настоящая, а ребенок желанным. А для нас это так. Бессонов каждое утро целует сначала пузика, здоровается с малышом, сынишкой, судя по результатам исследования УЗИ, а потом уж с хозяйкой живота, то есть со мной. Так что в любви ко мне и нашему будущему ребенку, которого он сам так страстно сделал мне в день согласия на брак в его же машине на заднем сиденье, можно было нисколько не сомневаться. Бессонов хоть и мажористый засранец, но любить он умеет. И папа будет очень хороший. Я даже не сомневалась в нем. Я смотрела в наше будущее без страха. Я знала, что теперь, под крылом лучшего на свете мужчины Глеба Бессонова, я буду счастлива, и мир для меня будет только светлым, цветным и теплым. «Ну, я думаю, ты готова, краса моя», — улыбнулась мне Уля. Она парикмахер и визажист, которого я пригласила на дом, чтобы она заплела меня. Нанесла макияж, помогла надеть фату и облачиться в свадебное платье. Получилось в самом деле чудесно. Мне очень понравился мой внешний вид. И я стала еще счастливее. хотя казалось, что еще больше просто невозможно. «Ой!» — положила я руки на упругий живот. «Ну что ты пинаешь мать? Сынок, дай маме выйти спокойно замуж за твоего отца. Это он радуется, что у него такая мама красивая!» — рассмеялась Уля. «У вас тоже все отлично, Дарья Сергеевна. Вот разве что вот тут чуть-чуть выбился локон. Ну-ка!» Она сказала это моей маме. «Мама, главный сюрприз нашего торжества и главный мой подарок ко дню свадьбы». Глеб возил ее на лечение за границу, к лучшим врачам Европы. Они поставили ее на ноги, в буквальном смысле этого слова. Вот такие чудеса бывают, когда за них готовы платить. И Глеб был готов. Почти полгода назад мама не вставала и даже не садилась, а теперь она могла недолго постоять и пройтись. Ноги все еще плохо слушались ее, но под ручку с кем-то пройти от машины до кафе она уже была в состоянии. И сегодня, в день моей свадьбы, мама была рядом со мной и помогала мне собираться. Больше, конечно, морально, но она живая, почти здоровая, была рядом. И за это чудо я обязана своему будущему мужу. Этой доброты и помощи я не забуду никогда. Все-таки у него оказалось большое, способное сострадать и любить сердце. И за это я его и полюбила. И за это я его за все простила. «Девушки, вы обе просто прекрасные!» — развела руками Ульяна, любуясь сама результатом своего труда. «Идемте вниз. Там как раз подъехала машина. Наверняка это наш жених». Мы вместе спустили по ступенькам мою маму. А затем я усадила ее на диван. Сразу до машины она не пройдет. Ей нужно немного отдохнуть, а я пока встречу желанного гостя. Глеба в свадебном костюме и с букетом, который он должен был привезти мне. Сергей, также одетый в костюм с бабочкой, побежал открывать ему дверь. И в самом деле на пороге появился он, Глеб Бессонов. Мой босс, мажор и засранец. Сердцеед и ловелас в прошлом, а ныне — любимый мужчина и мой будущий муж. И букет, надо сказать, прекрасный, ведь выбирал он его для меня сам. Глеб не забыл. «Привет», — улыбнулся он, заходя в дом и во все глаза разглядывая меня. «Невестушка моя». Судя по тому, как загорелись озорные искорки в его синих глазах, это платье потом с меня еще как страстно сорвут. И мой шестимесячный беременный животик для нас помехой не станет. Прекрасный, жаркий и страстный секс у нас никуда не делся. И нас обоих раззадоривает мысль заняться этим прямо на свадьбе, в укромном уголочке и в свадебном платье. Я даже как-то острее и чаще стала испытывать оргазмы. Хотела чаще. В нашем случае беременность только добавляла остроты в наш секс и эротизма в нашу сексуальную жизнь. «Привет, будущий муж», — игриво ответила я, забирая букет из его рук. «Ты просто потрясающая», — сказал он мне, ласково проведя по щеке и шее пальцами. «Очень, очень красивая. Вся в маму. Здравствуйте, Дарья Сергеевна. Как себя чувствуете?» Мама добродушно рассмеялась. Она поняла элегантный комплимент Глеба для нее. Иногда он бывает таким милым, пока не ляпнет какую-нибудь пошлость. Впрочем, я к его словечкам уже привыкла. И более того, они каким-то странным образом действуют на меня. Мне хочется немедленно заняться с ним сексом. И чем жарче и горячее, тем лучше. Глубже, грубее, дольше. Не знала даже, что мне это все понравится. Любовь все-таки иной раз приобретает причудливые формы, и пошловатые фразочки Глеба, которые поначалу больше раздражали, стали вдруг со страшной силой возбуждать меня. Я чувствую его желание, как кипит его кровь каждый раз, когда он откровенно, чуток даже похабно разговаривает о сексе. Порочно. И это меня возбуждало. Вот совсем скоро, когда будет удобный момент после церемонии бракосочетания, Глеб обязательно прошепчет мне на ушко, как хочет меня. И что будет со мной делать, что я сама готова буду наброситься на него? «Нормально», — ответила мама Глебу. «Прекрасно. Моя дочь сегодня замуж выходит, и я счастлива, что смогу это увидеть. А мы-то как рады, что вы с нами. Подошел к ней ближе Глеб и поцеловал руку моей мамы. Вы подарили мне такую прекрасную жену, мать моих детей. Я был бы очень огорчен, если бы вы не присутствовали на таком важном для нас дне. Вы нам мама за обоих, Дарья Сергеевна. И дай вам Бог здоровья побольше. А то еще внуков нянчить. Пока мы с Мариночкой отдыхаем. Ох, шельмец! Рассмеялась мама. Ну куда же я без вас? Вся ваша. Только зовите и не забывайте вашу старушку. Я-то всегда рада помочь. Ни в коем случае не забудем. Кстати, выглядите просто потрясно. Вам снова 25. Мама опять заливисто рассмеялась, а я улыбнулась, подумав о том, как давно не видела ее такой счастливой, да и сама никогда не была так счастлива. Сережка словно обрел старшего брата и умного друга. Они даже в какие-то игры на приставке рубятся порой. Наше счастье пришло в дом вместе с Глебом. А начиналось все так, что я и подумать не могла, что буду играть свадьбу с этим засранцем и носить его сына. А Бессонов, между тем, уже и о дочке мечтает. Почти сразу после сына. Шустрый какой. Ну, я подумаю. Ну что, невестушка? Вернулся ко мне Глеб и взял меня за руку. Настало время становиться женой и мадам Бессоновой. Я же в ответ счастливо рассмеялась и обняла его за шею. На меня смотрела и плакала от радости мама, которая поедет с нами в ЗАГС и разделит с нами эту радость. Младший брат, который все жался к маме, которая не так давно вернулась из клиники Европы к нам домой, и которому теперь есть кому обратиться за советом. В моем круглом животике толкается наш с Глебом сын, а сам Глеб нежно обнимает меня и шепчет на ухо приятно возбуждающие пошлости. Как же я все это люблю, кто бы только знал. Большего счастья представить было сложно. Ничто не может приносить большего счастья, чем понимание, что твоя семья рядом, все живы и здоровы и делят с тобой дорогие сердцу мгновения. Это и есть счастье.